Глава 14. Спала она беспокойно, всю ночь ей снился Люк. На следующий день, слоняясь по дому, Харпер только и делала, что каждые 30 секунд с трудом заставляла себя вернуться к реальности, отгоняя мысли о Люке. Он не объявился к тому времени, когда она вытерла пыль во всех уголках и прорезях на перилах, вычистила изнутри французские окна на первом этаже и дочитала детектив. Она размышляла, нужно ли написать ему СМС, когда телефон в ее руке зазвонил. «Скажи мне, что сегодня ты не бегаешь голышом перед моим братцем», — потребовала Софи. «Твоего братца сейчас нет в городе, он избегает меня, предположительно для того, чтобы защититься от моего невероятного магнетизма, благодаря которому его шорты спадают, стоит только бросить на них один единственный взгляд, поэтому нет». Софи фыркнула. «Прекрасно! Тогда ты можешь поехать со мной». «Куда поехать?» — спросила Харпер, открывая заднюю дверь и выходя на веранду. «На ежегодное, не совсем полярное погружение в озеро, которое проводится в Беневиленсе». Полярное погружение. Акция, проходящая в США в разгар зимы, во время которой участники погружаются в холодную воду. Средства, собранные во время акции, направляются на благотворительность. «Разве обычно такие мероприятия проводятся не зимой?» «По пути введу тебя в курс дела. Ты рискнешь, верно?» «Возможно, холодная вода остудит ее кровь», — решила Харпер. «Конечно». «Великолепно! Надень купальник похуже». У Харпер был только один купальник, и она не надевала его несколько лет. Она надеялась, что он ей еще впору. «Я привезу твой костюм и заеду за тобой через полчаса». «Костюм?» Но Софи уже повесила трубку. Бросив телефон на стол, Харпер помчалась наверх, чтобы найти свой купальник. «Ладно. Итак, 55 лет тому назад несколько учеников средней школы решили повеселиться и организовать рождественское купание в холодной воде в пользу местной общины». Софи, выезжая на шоссе, пустилась в объяснение. «Кажется, это было для семьи, у которой сгорел дом. Как бы то ни было, все было готово, но озеро замерзло. Поэтому они решили отложить погружение до тех пор, пока не растает лед. И теперь каждый год в апреле горожане собираются, наряжаются, как на Рождество, и прыгают в озеро. В этом году сборы пойдут в пользу некоммерческой организации, оказывающей помощь тем, кто борется с лейкемией и лимфомой». «Это просто потрясающе!» — засмеялась Харпер. «Так что у нас за костюм?» Софи протянула руку на заднее сиденье и сбросила ей на колени свитер. Взяв его в руки, Харпер расхохоталась. Рождество 1987 года в семействе Гаррисон. Бесформенные олени летели над пологими заснеженными холмами. «Мама в то время вязала. Мы до сих пор дарим друг другу майки, но теперь мы заказываем их онлайн». «У меня уже рождественское настроение, а вода очень холодная». Софи усмехнулась. «Ну, сейчас не декабрь, но она точно не теплая. Не зря озеро называют арктический ад. Люди охотно купаются в озере в августе. Впрочем, я захватила кучу старых полотенец, и потом там бесплатно раздают спиртное и разводят костер. Бывает довольно весело». Когда они заехали на парковку, Харпер изумила количество уже стоявших там машин. «Кажется, здесь собрался весь город!» Софи кивнула. «Практически. Джеймс и Тай должны быть уже здесь. Тай дежурит как полицейский спасатель. Джеймс будет погружаться вместе с нами». «А как же Люк?» Софи покачала головой. «Он никогда этого не делал, даже когда учился в средней школе. Этот мальчишка слишком рано повзрослел. Я не знаю, был ли в его жизни хотя бы один день, когда он предавался легкомысленному веселью». Харпер взвизгнула, когда к стеклу с ее стороны прислонилось чье-то лицо. «А этот идиот — мой братец Джеймс», — сказала Софи, указывая на окно машины. Джеймс рывком открыл дверь со стороны Харпер. «Пойдемте, леди, озеро ждать не будет». Он был одет в плавки и рождественскую майку Гаррисона в 1993 года с унылым Санта-Клаусом на ней. В 1993 году Джеймс был явно гораздо ниже ростом, потому что теперь майка была больше похожа на топик. Его голова была украшена светящимися пластмассовыми оленьими рогами. «Ты восхитительно выглядишь, Джеймс!» — подначила его Харпер, вылезая из машины. Джеймс опустил темные очки и подмигнул. «Чертовски верно сказано!» Он нахлобучил ей на голову шляпу Санта-Клауса и такую же бросил Софи. «Одевайся, сестренка!» Харпер и Софи стащили с себя шорты и майки и бросили их на заднее сиденье, а потом надели купальники. Харпер пропустила мимо ушей тихий свист Джеймса, когда тот мельком взглянул на ее бикини. Софи дала ему подзатыльник. «На чужой каравай! Рот не разевай! Я не желаю видеть, как Люк уложит тебя на обе лопатки». «Люка здесь нету, и мне нечего бояться», — ухмыльнулся Джеймс. Харпер присмотрелась к безумцам, которые в преддверии веселья выпивали и закусывали на парковке. И вправду казалось, что на мероприятие собрался весь Беневиленс. Здесь были толстые Санта-Клаусы и эльфы со остроконечными ушками, общавшиеся с горожанами, разодетыми, как рождественские елки. Была даже компания мужчин среднего возраста в обтягивающих красно-зеленых плавках спидо. Харпер перехватила взгляд Джорджи Рэй, одетой в толстовку с надписью «Я миссис Клаус». Джеймс провел их сквозь толпу к озеру. «Извините меня, леди, вы выглядите так, как будто вам нужно сделать искусственное дыхание рот в рот». Тай в майке спасателя с круглым вырезом в красных шортах и с намазанным желтым солнцезащитным кремом носом подошел и страстно поцеловал Софи. «Мэм, вы смотритесь так, будто вам не хватает кислорода. Могу я оказать вам помощь?» Харпер, фланирующей походкой, подошел светловолосый, мускулистый парень, одетый так же, как Тай. В руках у него был аварийно-спасательный буй. Тай оторвался от Софи, для чего потребовалось ущипнуть его за руку. «Отличная попытка, Линк. Это Харпер, подруга Люка. Харпер — это Линкольн Рид. Он начальник пожарной охраны и вечный соперник Люка, еще со времен учебы в школе». «Подруга, да? Рад знакомству, Харпер». Линк протянул широкую ладонь, и Харпер пожал ее. Он притянул ее чуть ближе к себе. «Люк или не Люк? Дай мне знать, если тебе потребуется помощь». Харпер отняла руку и засмеялась. «Я тоже рада знакомству, Линк. Но у меня с дыханием все в порядке. Вы, ребята, смотритесь потрясающе», — сказала она, жестом показывая на их костюмы. «Мы относимся к этому мероприятию очень серьезно. Вот почему я настаиваю на том, чтобы прежде чем прыгнуть в воду, вы глотнули спиртного», — сказал Линк, сделав строгое лицо. «Это исключительно мера предосторожности», — серьезно поддакнул Тай. «Лучше послушаться спасателей», — Софи подмигнула Харпер. «Вперед, ребята!» Подхватив Софи, Тай взвалил ее на плечо и, петляя, начал пробираться сквозь толпу к самодельному фанерному бару с висящим над ним баннером Уремо. «Бармен, немедленно налей нам по стаканчику», — сказал Тай, опуская Софи на землю перед барной стойкой. Линк предложил Харпер взять его под руку. «Лучше наверстаю упущенное, солнышко!» Закатив глаза, Харпер взяла его под руку. «Вперед!» Барменом была Шейла из бара Уремо. «Добро пожаловать в прибрежный бар Уремо, леди!» Она со стуком поставила на барную стойку бутылку виски и бутылку текилы. «Что будете?» «О, для меня нет ничего опаснее текилы!» вздохнула Софи. Харпер решила выпить виски, и Шейла налила алкоголь в пластиковые стаканчики. «Хорошо, по правилам каждый участник для разогрева выпивает по две порции, не больше. Повторения фестиваля 2010 года, когда все блевали, не будет. А вы можете выпить сразу две, или одну сейчас, и одну потом». «Я бы оставил одну на потом, солнышко!» Линк прислонился к стойке рядом с Харпер. «Она понадобится тебе, чтобы снова запустить сердце после арктического ада. Или же я могу помочь тебе?» Он напряг грудные мышцы под майкой. Харпер фыркнула. «Это действует на местных женщин?» «Как заклинание. Я подумываю расширить зону своих интересов. Ты откуда?» «Ты шутник», — засмеялась она. «Я думаю, тебе нравятся шутники». Он сдвинул флуоресцентные темные очки на нос. На самом деле она питала слабость к серьезному и задумчивому мужчине. Но легкий безобидный флирт с шутником, безусловно, никому не навредит. «А вы, джентльмены, не выпьете с нами?» «Прости, солнышко, мы на дежурстве, мы должны быть уверены, что никто не утонет и ни у кого не случится судорога, иначе нам придется нести его и массировать у костра. как твои икры? Есть какие-нибудь уплотнения?» Стоя напротив, роскошный и горячий мужчина бесстыдно флиртовал с ней, а ее пульс ничуть не ускорился. Но стоило Люку, не удостоив ее взглядом, пройти мимо стола в офисе, как ей начинало казаться, будто в груди стучит молот. Это было несправедливо. Харпер покачала головой. «Извини, никаких уплотнений». «Облом. Я отлично делаю массаж». Линк, прислонясь к барной стойке, напряг бицепс. Харпер посмотрела на выпуклую мышцу. «Да, никакой дрожи». «Тост, Харп», — сообщила Софи, хватая подругу за руку. «За твое первое погружение в Беневиленсе». «Твое здоровье». Чокнувшись пластиковыми стаканчиками, они залпом выпили спиртное. От тепла, разлившегося по груди, у Харпер перехватило дыхание. Вновь появившийся Джеймс сжал ее плечо. «Пойдем, я хочу опередить толпу, тогда мы первые нырнем и первые вынырнем». Софи чмокнула Тая в щеку. «Следи за безопасностью, красавчик!» «Как скажешь, детка!» — ответил тот, шлепая ее по заднице. «Удачи, солнышко!» — с усмешкой проговорил Линк. «Я буду поблизости, если тебе понадобится помощь!» Взяв девушек за руки, Джеймс двинулся сквозь толпу к песчаному берегу. Костер, в котором потрескивали поленья, уже вовсю разгорелся, а волонтеры из пожарной команды распаковывали огромное количество решеток для смора. Смор — американский десерт, который готовят на костре из поджаренного зефира и плитки шоколада, зажатых между двумя крекерами. Место рядом с Харпер занял Санта-Клаус в ластах с трубкой и маской для подводного плавания. Он подмигнул ей под маской. «Приготовься к потехе в холодной воде!» — сказал он, вставляя мундштук в рот. «Насколько она холодная?» — спросила Харпер у Софи, протягивая ногу к воде. «Поверь мне, ты не захочешь повторить. Самое главное — забежать в воду, развернуться и как можно быстрее убежать обратно. Ни за что не останавливайся, или действительно потребуется горячий спасатель, чтобы вернуть себя к жизни». «Неужели она такая холодная, а?» Ответ Софи прервал пронзительный свист. «Леди и джентльмены, добро пожаловать на 44-е погружение в холодное озеро в Беневиленсе!» объявил Тай в мегафон, стоя перед баром на деревянном помосте для спасателей. «Мы с Линком находимся здесь для того, чтобы ни один из вас не утонул или не замерз до смерти!» Толпа заулюлюкала. Линк поднял красный буй со стойки спасателей у костра. «Запомните правила!» — крикнул он. «Туда-обратно и без всяких погружений под воду. Постарайтесь не растоптать соседей!» — прокричал он. «На старт! Внимание! Марш!» Они повернулись и, петляя в толпе купальщиков, устремились к песчаному пляжу. Они почти выходили из воды, когда Санта-Клаус в маске слева от Харпер споткнулся о ласты. Она протянула руку, чтобы поддержать его, но они оба упали и ушли под воду. Вода была такой холодной, что Харпер перестала дышать. Мышцы мгновенно застыли, мешая ей выплыть на поверхность. Харпер казалось, что она превратилась в кусочек льда, плывущий в море ледяной воды. Сильные руки подхватили ее подмышки и выдернули наверх. Выплыв на поверхность, Харпер провела замерзшей рукой по лицу. Санта в маске снова был на ногах и выходил из воды. Рядом с ней появился Линк с улыбкой от уха до уха. «Двигайся, солнышко, пока твои ноги не вмерзли в дно озера!» Он подхватил ее на руки и понес на берег. Слишком замерзший Харпер было не до стеснения. Обвив его шею руками, она льнула к его теплой груди, пока он не опустил ее у костра. В то же мгновение Харпер начала бить дрожь. Появилась Софи с синими губами, неся огромное пушистое полотенце. «О, Боже, ты ушла с головой под воду!» сказала она, глядя на мокрые волосы Харпер. «Санта-Клаус в маске утащил меня вниз», проговорила Харпер, стуча зубами. «С ней все будет в порядке, просто нужно согреть ее», заявил Линк. «Давай, снимай свитер». Харпер прижала руки к груди, отжимая ледяную воду. «Что? Нет! Я не собираюсь раздевать тебя догола». «Пока», засмеялся Линк. «В свитере ты не согреешься, поэтому сними его». Он показал на натянутую веревку позади них, уже провисшую под тяжестью других мокрых костюмов. Все еще сомневаясь, Харпер покачивала головой до тех пор, пока Линк не взял дело в свои руки и не схватился за ворот свитера, сдернув его. «Черт возьми, солнышко, кто-то отметелил тебя!» Повернув ее боком, Линк провел ладони по поблекшим синякам на ребрах и спине. «Руки прочь!» Приказ прозвучал, как удар хлыста, и Харпер замерла. Не было нужды оборачиваться, чтобы узнать, кто это сказал. Линк, не торопясь, убрал руки от ее тела. Харпер виновато отступила на шаг назад. «Гаррисон!» — кивнул Линк. «Не думал, что ты здесь!» «Разумеется!» — Люк потянул Харпер к себе. Чувствуя его тепло, она прижалась к нему теснее. Она дрожала, прислоняясь к нему, и он обнял ее крепче. «А теперь проваливай, шеф!» Линк ухмыльнулся. «Я уйду!» «Но я здесь для того, чтобы следить за соблюдением правил, и, к сожалению, ты нарушаешь одно из них. Я прав, помощник шерифа?» Обнимавший Софи Тай встал между ними. «К сожалению, он прав, Люк, ты знаешь правила!» Он поднял мегафон. «Никаких зрителей, только купальщики!» сообщил Тай, глядя Люку в лицо. Люк сверкнул глазами на своего Шурина, но было слишком поздно. Джеймс и Софи усмехнулись, когда толпа принялась скандировать. «Во-зе-ро! Во-зе-ро!» Глядя на Люка, можно было подумать, что он сейчас вмажет кулаком Линку и Таю. Вместо этого он выругался и отпустил Харпер. «Полагают, приятнее, чем холодный душ». Пробормотал он достаточно громко для того, чтобы Харпер услышала его слова. Стараясь удержаться от смеха, она сжала заледеневшие губы. Люк сбросил тяжелые ботинки, и толпа зааплодировала. Стянув с себя майку, он натянул ее на Харпер, чтобы прикрыть ее. Казалось, ее груди вот-вот выпрыгнут из-под тонких белых треугольников лифчика. И если у него возникли такие мысли, значит, у придурка Линка тоже. Когда Люк расстегнул джинсы, дамы в толпе пришли в дикий восторг. Харпер стояла с открытым от удивления ртом, пока Софи и Джеймс хохотали, как сумасшедшие. Люк разделся до боксеров, слава богу, они на нем были. С тех пор, как Харпер переехала к нему, на усмирение своего возбужденного члена он тратил больше времени, чем после наступления половой зрелости. Дернув Харпер за майку и притянув ее к себе, Люк крепко поцеловал ее в губы. «Чтобы он больше к тебе не притрагивался», — приказал он, прежде чем зашагать к воде. Они пошли за ним следом, поддерживая ободряющими выкриками, пока он приближался к кромке воды. Он остановился и, немного повременив, показал через плечо средний палец, а потом сразу окунулся в озеро. Толпа зааплодировала, и Харпер вместе с ней. Люк выскочил из воды, по его телу стекали ледяные капли. Он подошел прямо к Харпер и, не замедляя шага, взвалил ее на плечо, прижав ноги к своей талии. «Порядок восстановлен», — сообщил Тай в мегафон. «Теперь пусть кто-нибудь приготовит для меня смор». Обвив Люка руками за шею, Харпер позволила унести себя к бару, где толпился народ. Люк сжал ей ягодицу под майкой, и его член ожил, прижавшись к ней. «Как можно возбудиться после купания в такой холодной воде?» — прошептала Харпер на ухо Люку. «Малышка, ледяной воды недостаточно для того, чтобы ты не возбуждала меня». Он отпустил ее, и когда она проскользнула по его телу, развернул к бару. Это было правдой. Люк пытался держаться от Харпер на безопасном расстоянии, но от этого лишь больше желал ее. Он знал, что пропал. Готов он был к этому или нет, но не мог остановить то, что происходило между ними. Он знаком показал Шейле, чтобы она налила две порции и прижался к Харпер. Почувствовав его эрекцию, она прислонилась к нему спиной. Он наклонился, коснувшись губами ее уха. «Ты должна принести мне полотенце или что-то еще, иначе весь город увидит, до какого состояния ты меня доводишь». Он закинул руку ей на грудь, поймав ее засыпанный мелкими камешками сосок. Харпер вздрогнула. «Ты перестала избегать меня?» — прошептала она. Поставив перед ними два стаканчика, Шейла подмигнула Харпер, прежде чем пойти раздавать спиртное толпе. «Малышка, если бы я думал, что есть хотя бы малейший шанс, что нам все сойдет с рук, я бы трахнул тебя прямо здесь и сейчас». Чтобы подтвердить свои слова, Люк вжался в нее бедрами. Я почти уговорил себя не распускать руки, а потом увидел тебя в бикини, когда этот козел лапал тебя. Его рука скользнула к ее другой груди. «Это ничего не значило, Люк», — прошептала Харпер. «Если я прикоснусь к тебе, это будет кое-что значить». Он сжимал ее грудь до тех пор, пока Харпер не почувствовал, как твердеет ее сосок под его ладонью. «А теперь выпей, и я отвезу тебя домой и развяжу каждую веревочку на твоем бикини».